через 3 дня. Это значит, что через 3 дня в усадьбе не должно остаться никого из посторонних. Ни Наташи, ни Асланбека Уциева, сына того полковника, ни врача Иранца. Только Василий и медсестра Надя. Ну и охрана, разумеется. Дело надо завершать в течение этих 3 дней. «Кто там был, сынок?» — озабоченно спросила мать, когда Аякс поднялся на крыльцо. «Мужик какой-то. Заблудился? Дорогу к станции спрашивал. Мама, давай еще чайку сделаем. Этот остыл уже». «Я сейчас подогрею чайник», — с готовностью поднялась она. «Сиди, сиди». Аякс тепло улыбнулся. «Я сам. Заодно и Грете корм насыплю. Пойдем-ка, девочка». Он потрепал овчарку между ушами, отчего та сладко зажмурилась. «Пойдем к миске». Выйдя на кухню, он плотно притворил за собой дверь, зажег газ на плите, налил в чайник воды и достал из кармана трубку сотового телефона. «Свяжитесь с Полуксом», — в полголоса произнес он, «и передайте, что эксперты могут приехать в течение 3 дней. Вы поняли? В течение 3 дней, не больше. После этого пусть не приезжают. Через 3 дня контрольный экспонат будет уничтожен». Грета с недоумением и обидой смотрела на хозяина, который произнес заветное слово «миска», а сам и не думает ничего в эту самую миску насыпать. Зачем звал? Стоит посреди кухни, говорит в таинственную черную коробочку какие-то непонятные слова и даже не посмотрит в ту сторону, где лежит яркий пакет, из которого обычно высыпаются такие вкусные, чуть солоноватые кусочки корма. Лучше бы она осталась со старой хозяйкой. Та хоть и не такая любимая, как хозяин, зато добрая, всегда дает со стола что-нибудь вкусненькое. Овчарка села у ног хозяина и пыталась перехватить его взгляд, но Аякс словно забыл о ней. Он снова нажимал кнопки на черной коробочке. «Если в течение 3 дней эксперты не приедут, избавьтесь от товара, мы не можем больше его хранить. Через 3 дня могут начать заезжать гости». Нужно освободить для них место и обеспечить конфиденциальность. — Что? — Мне все равно, это не мое дело. — Конечно, максимально аккуратно. — Сын? — С ним проблем не будет. Полковник все поймет правильно. — Да, разумеется, его тоже. До свидания. Аякс отключил связь, сунул телефонную трубку в карман и потянулся за ярким пакетом с собачьим кормом. — Что, девочка? — приговаривал он, пока кусочки чаппи с приятным шорохом сыпались из пакета в миску. — Проголодалась, не кормит тебя хозяин. Ах, он мерзавец, ах, мерзавец. Совсем забыл о своей девочке, все делами какими-то занимается. Но не сердись, моя хорошая, кушай на здоровье. Грета хорошо чувствовала интонацию и поняла, что хозяин не кормил ее не потому, что она сделала что-то не так и в чем-то провинилась. Это было самым главным. Законы собачьей преданности — предписывали не нарушать волю хозяина. Грета кинула на Аякса взгляд, полный немого обожания, и лизнула его руку. Власть и силу денег Александр Ташков понял, как известно, очень давно, хотя самого механизма так и не усвоил, просто принял факт как данность. Он знал, что очень многие преступления совершаются именно ради денег, даже если риск разоблачения со всеми вытекающими неприятностями чрезвычайно велик. Почему-то в 99 случаях из 100 жажда денег перевешивала любой страх. Он трезво оценивал ситуацию с расторжением договора аренды и знал, что если аренда была оформлена с помощью больших взяток, то лица, от которых зависит вся эта бумажная канитель, так просто от своих обязательств перед арендаторами не отступится. Если бы было достаточно времени, можно было бы с помощью фонда «Счастливое детство» организовать в местной прессе мощную кампанию, поднять волну, мобилизовать общественное мнение, после чего потрясать кулаками и требовать досрочного расторжения договора, выражая готовность заплатить любую неустойку, потому что интересы детей-сирот важнее. Можно было бы даже попробовать добиться признания договора недействительным. На гребне такой волны чиновники, от которых зависит судьба договора аренды, просто не смогут долго сопротивляться, аргументов у них не будет в защиту арендатора. Но на это нужно не менее 3-4 месяцев. Такого резерва времени у Ташкова не было. Единственным способом вывернуть руки тем, от кого зависит быстрое оформление бумаг, была взятка, еще более крупная, чем та, которую они уже получили от лиц, арендовавших усадьбу. Конечно, давать взятки — дело нехорошее, кто ж спорит? Ташков и не спорил. Он ее просто дал. Дал из денег, полученных по наследству от классика советской литературы Михаила Федоровича Богатого. Разумеется, делал он это не сам и не впрямую, все было обставлено красиво и даже как-то интеллигентно, но в то же время достаточно жестко, чтобы взяткополучатели не вздумали финтить и играть одновременно на две команды. Чиновники были уверены, что попали в клещи к еще более могущественной мафиозной группировке, которая все про них знает и всюду достанет, если что не так, и которая хочет свести какие-то свои счеты с арендаторами.